Глава 37. Возвращаюсь домой и звоню Мирону, чтобы рассказать, что узнала от Эдика. «Значит, мстить собрался? Ну и дурень! Надо его отговорить!» «Он тебя не послушает. Он никого не слушает. Злата его чуть жизни не лишила. У него могут остаться серьезные осложнения. Он хочет только мести». «И все-таки я попробую что-нибудь сделать». Не сдается Мирон. Что теперь, Ава? Ничего. Будем надеяться, что люди Данила найдут Злату и сделают это раньше Эдика. У них есть фора, пока он лежит в больнице. Он тоже может кого-нибудь нанять. Мирон, это будет его выбор. Я помогу, чем смогу, но не буду лезть из кожи вон, чтобы остановить его. Разговор с Мироном получается коротким, но тяжелым. Он явно не разделяет мою позицию и хочет всеми силами помочь своему старому другу. Я буду только рада, если Мирон его поддержит. После звоню Данилу и тоже рассказываю ему обо всем. Он передает информацию своим людям, а потом предлагает мне. Я улетаю в Питер по работе на 2 недели. Поедешь со мной? У меня будет много свободного времени между встречами. Сможем прогуляться по музеям и барам. Мне кажется, тебе пойдет на пользу сменить обстановку. И когда вылет? Завтра утром. Я знаю, что ты откажешься. Но хотел, чтобы ты знала, что такая возможность есть. Я полечу. Давай. Хорошая идея. Что ж, отлично. Завтра заеду за тобой. По голосу слышно, что Данил удивлен, хоть на словах и не дал виду. Надеюсь, он не надеялся на мой 100-процентный отказ. Просто я правда считаю, что смена обстановки – это то, что мне сейчас нужно. Поговорив по телефону, я ложусь спать и просыпаюсь только утром следующего дня. Времени остается в обрез. Беру пару вещей, остальное, если что, докуплю на месте. И выхожу к подъезду, где меня уже ждет машина Яковлева. «Отлично выглядишь», – говорит Данил, когда забираюсь на заднее сиденье. Он тоже, как всегда, выглядит безупречно. Спасибо. Я прислушиваюсь к музыке в салоне и понимаю, что играет одна из песен моего альбома 5-летней давности «Мне тебя мало». Это мой самый романтичный альбом. И почему Данил выбрал именно его? У тебя хороший вкус, говорю, усмехнувшись. Я знаю. Я начинаю подпевать, ничуть не смущаясь. Я так хотела, чтобы каждый твой вздох достался лишь мне. Но ты все дальше. Тускнеют огни в холодной весне. Мне тебя мало. Допев припев, я смеюсь. Данил хлопает мне в знак одобрения. Я театрально кланяюсь. Спасибо, спасибо. Мне кажется, я уже слышал, как ты поешь эту песню. Вживую. Правда? Ты что-то вспоминаешь? Фрагментарно, некоторые моменты. Но до сих пор они не были связаны с тобой. Данил хмурится, будто пытаясь ухватиться за тонкий колос воспоминания, но у него не получается дотянуться. Но сейчас... Я не помню сам момент, но будто что-то очень знакомое. Это же здорово! Меня почему-то так радует этот факт. На эмоциях я обнимаю Данила, вдыхая его запах чистоты и свежести. Прижимаясь к крепкому мужскому телу и понимая, что за все годы нашего общения это, пожалуй, самые крепкие, неформальные объятия из тех, что у нас были. По мне будто электрический ток пробегает. Я отстраняюсь и оглядываю Яковлева. У него такие красивые синие глаза. С ума сойти можно. У его детей будут очень красивые глаза. Что за мысль такая? К чему она появилась в моей голове? Теперь ты хочешь, чтобы я тебя вспомнил? Теперь мне кажется, что в этом нет ничего плохого. Пожимаю плечами. Всю дорогу я рассказываю Данилу о нашем прошлом, в надежде, что он что-нибудь вспомнит. Вскоре мы прилетаем в Питер. Я заселяюсь в роскошный номер и раскладываю вещи. А Данил уезжает навстречу. Вечером мы вдвоем отправляемся гулять по Питеру. Огни фонарей и подсветка зданий создают завораживающую атмосферу. Мы много ходим пешком, по дороге заглядываем в необычные бары и болтаем обо всем на свете. Я впервые общаюсь с Данилом так свободно. Меня не сковывают никакие рамки. Единственное препятствие в нашем общении — это его память. Можешь еще что-нибудь спеть? Конечно. Какую песню? Давай «Твой рассвет». Я улыбаюсь. Потянула тебя на романтику. Красивый альбом. Мне понравился. Пока мы идем вдоль набережной, я тихо напеваю Данилу свою песню. С воды дует прохладный ветер, и я кутаюсь в кардиган. Пара секунд, и я чувствую, как мне на плечи опускается пиджак Данила. Он пахнет, как Яковлев, чистотой, свежестью и как будто бы карамелью. Мне сразу становится тепло. Ты же замерзнешь. Нет, не прекращай петь, пожалуйста. Мне не холодно. Твой рассвет за 1000 километров. Мой рассвет там, где нас больше нет. Я продолжаю петь и ловлю себя на желании, чтобы Данил меня обнял. Безумно этого хочется. Но сказать ему я не решаюсь. Я останавливаюсь у парапета и смотрю на воду. Вдыхаю запах ночной прохлады и чувствую, как на мою талию опускается рука. Даже через 3 слоя одежды я ощущаю его тепло. Его тепло. Сердце заходится, как музыка, наращивающая ритм. Данил держит руку, едва касаясь, на грани дружеских объятий. Он будто хочет того же, что и я, но боится меня спугнуть. И когда мне кажется, что он готов опустить руку, я говорю: «Не убирай». Наши глаза встречаются. И в следующую секунду я понимаю, что больше мне не нужно просить Данила. Он увереннее обхватывает мою талию и прижимает ближе к себе. «Знаешь, я не помню, что любил тебя, но когда ты рядом, во мне возникает желание». Яковлев сейчас выглядит уверенным, решительным, будто до этого он стоял у запертой двери. А теперь ее отворили, и он волен делать, что хочет. «Какое желание?» Осторожно смотрю на него. «Быть ближе». Он наклоняется ко мне и накрывает мои губы своими. У меня по телу пробегает 1 000 000 мурашек. Каждый волосок на коже встает дыбом. Касания Данила нежные и одновременно уверенные, опытные. И мне хочется утонуть в этом чувстве. Он не разрывает наш поцелуй, властно прижимая меня к себе, будто больше никогда не хочет отпускать. Я чувствую на уровне его паха что-то большое и твердое. Что-то... Жар расходится по моей груди сначала мелкими вспышками, а потом яркими, сильными языками пламени. Я с трудом отстраняюсь, чтобы сохранить самообладание и твердо устоять на ногах. Данил смотрит на меня как-то удивленно, даже немного отрешенно. «Все хорошо?» — спрашиваю у него. «Да, Аврора». Он смотрит на часы. «Вернемся в гостиницу. Завтра рано вставать». «Конечно, у тебя же встреча». Мы возвращаемся в гостиницу на его машине. Всю дорогу Данил задумчивый, и я не решаюсь заговорить с ним о случившемся, тем более при водителе. Этот поцелуй был спонтанным. Возможно, Данил хочет все обдумать, и мне тоже надо хорошо все обмозговать. А завтра я с ним поговорю.